солнца луч промеж лип был и жгучий высок. Пред скамьей ты чертила блестящий песок, я мечтам золотым отдавался вполне. Ничего ты на все не ответила мне. Я давно угадал, что мы сердцем родня, что ты счастье свое отдала за меня. Я рвался, я твердил о не нашей вине. Ничего ты на все не ответила мне. Я молил, повторял, что нельзя нам любить, что минувшие дни мы должны позабыть, что в грядущем цветут все права красоты. Мне и тут ничего не ответила ты. Сопочивший я глаз был не в силах отвесть, всю погасшую тайну хотел я прочесть. И лица твоего мне простили ли черты? Ничего, ничего не ответила ты. 1885 год.